Утро было жарким, и что уж совсем непривычно для наших южных земель, душным и знойным. Духота, словно перед грозой, навалилась тяжелым и плотным облаком. Чистое небо с кисейными облаками, которые на роль дожденосных спасителей не претендовали. Такая погода после нервной и бессонной ночи совершенно не кстати. Слава богам, что ночное приключение закончилось благополучно. Ледяная круговерть, которая изрядно подпортила нервы, стихла перед рассветом. Причем так же неожиданно, как и началась. Будто кто-то невидимый взял и захлопнул врата в царство Дренеров. Исчезли посторонние звуки, и мир вернулся к обычной жизни. Запели проснувшиеся птицы, а свежая зелень лугов одарила тонким ароматом трав. Все бы хорошо, вот только отдохнуть не получилось. У меня скулы сводило от желания зевнуть. Пока парни готовили завтрак, я решил поговорить с принцессой. Не скажу, что она этому обрадовалась, но выбирать не приходилось. Вы позволите, ваше королевское высочество? Я вас слушаю, Виернор. Акейра смотрела куда-то в сторону, стараясь не встречаться со мной взглядом. Ее руки, затянутые в перчатки из тончайшей кожи, нервно теребили пояс. «Полагаю, что у вас есть что сказать по поводу наших ночных приключений?» «Вы что, испугались?» Она гордо дернула подбородком и прищурилась. Не дождавшись ответа, принцесса улыбнулась, но с такой язвительной гримасой, что хотела взять ее за кружевной воротник и хорошенько тряхнуть. «Простите?» «Это не важно», — она дерганно взмахнула рукой. «Впрочем, ничего удивительного». «Перестаньте!» – перебил я. Она скривилась, но замолчала. «Не собираюсь грубить, но мне кажется, что вы знаете причину этого шабаша. Довольно играть в пустословие и дворцовый этикет». «Да как вы смеете?» Ее кошачьи зрачки сузились и плеснули такой злобой, что будь на моем месте один из ее подданных, он сдох бы от страха. «Смею!» – спокойно ответил я. Гораздо больше, чем вы можете себе представить. Мы находимся в моих владениях, принцесса. Не забывайте этого. Вы мне что, угрожаете? Нет. Но я пекусь о вашей безопасности. Полагаю, что этой причины будет достаточно, чтобы потребовать объяснений. Требовать? Я Акейра Оттер Зигира. Будущая королева эльфийских земель. Вы это хотели сообщить? Если вы исчезнете на этих землях, то никогда ей не станете. Не смейте так со мной разговаривать, Виернор. Ну что же, усмехнулся я. Как вам будет угодно, ваше высочество. Вы взрослый человек и вольны распоряжаться своей жизнью. После завтрака мы отправились дальше. Димка, не переставая зевал, а иногда откровенно косился в сторону принцессы и тихо ругался. Трэмп и Стоук спорили о каких-то тонкостях фехтования, не забывая наблюдать за окрестностями. Ну и зевали, конечно, не без этого. Нет, что бы это ни было, но добром это не закончится. Задницей чувствую. Почему? Потому что ночь выдалась тяжелой, и дело не только в непонятной чертовщине, но и в общем состоянии. Нам не привыкать пару суток бодрствовать, но эта ночь буквально вытянула из нас все силы. Будто призрачный холод питался нашими жизнями. Кстати, телохранительницы нашей принцессы выглядели не лучше нашего. Девушки, они сильные и выносливые, но за последние сутки сильно сдали и теперь болтались в седлах, как плохо привязанные мешки с картошкой. «О чем задумался Серега?» – спросил меня Воронов, когда мы прошли озеро и повернули на север. «О нашей подопечной». «Дело пахнет дракой», — кивнул он. «Правда, неизвестно, с кем именно». «С кем? Или точнее сказать, с чем?» «Какая разница?» — Дмитрий поморщился и даже сплюнул. Мы подошли к небольшому ручью и перебрались на другой берег. Каурый жеребец, на котором сидела одна эльфийка, потянулся губами к воде. Но всадница с такой злобой огрела его плетью, что он рванул вперед и скачками выскочил на берег. «Вот стерва!» — поморщился Ворон. Ты заметил, какие девки нервные?» «Не то слово». В полдень мы остановились на привал. Редкая молодая поросль на песчаных берегах реки почти не давала тени, а солнце жарило немилосердно. Оно словно взбесилось и решило выжать из нас все оставшиеся силы. Жарко. Даже Филька, который славился своим буйным нравом, и тот плелся нога за ногу. Костра на привале не разжигали. Перекусили вяленым мясом и сухарями. Принцесса хоть и морщилась, но жевала эту неприхотливую еду из рациона морских бродяг. Рейнар и Димка заняли место на холме, откуда прекрасно видны окрестности. Мэтт сидел неподалеку и откровенно клевал носом. «Да уж! Если этого медведя в сон клонит, то что говорить о нас, грешных?» Эльфийки-телохранительницы вообще сникли. Они сидели у валуна, запрокинув голову и тяжело дышали. Одна из них быстро заснула. Если честно, то я тоже сидел и дремал. Неожиданно взгляд упал на одну из девушек. Ох, дьявол! Она была готова броситься на принцессу. На одно мгновение я замер. Просто не поверил своим глазам. Эльфийка смотрела на свою госпожу, и, поверьте, взгляд ее был ужасен. Лицо искривилось в злобной гримасе, а руки шарили по перевязи, нащупывая клинок. Нет, этого не может быть. Сонная одурь исчезла, и я уже собрался крикнуть, но не успел. Меня опередил Мэтт. Слава богам, что он не заснул. Стоук рявкнул, как дикий зверь, и бросился вперед. Вторая телохранительница, не разобравшись, бросилась ему наперерез, но Мэтт отшвырнул ее в сторону. Девушка отлетела, ударилась головой в землю и потеряла сознание. Принцесса вскрикнула и попыталась подняться, но ее телохранительница была уже рядом. Она подняла клинок, но в ее спину вонзилась стрела. Это Воронов, видя, что не успевает добежать, выстрелил из арбалета. Еще мгновение, и к ней подбежал Стоук. Раненая девушка со стрелой, торчащей в спине, даже не обратила на него внимания. По ее подбородку текла слюна, а взгляд был просто бешеный. Мэтт хотел схватить эльфийку, но она извернулась и ударила его в грудь. Кулаком. Поверьте, если б я этого не видел, никогда бы не поверил. Наш здоровяк, который убивал быка одним ударом, отшатнулся и рухнул. Выбирать не приходилось, и я ударил девушку мечом в грудь. Она замерла, но всего лишь на одно мгновение. Я чувствовал, как дрожит ее тело. Она схватилась руками за мой клинок и попыталась вырвать его из тела. Нет, так не бывает. С такими ранами не живут. Попытался провернуть меч, но почувствовал, что ее хватка сильнее. Она просто выбирала меч из своей груди, не обращая внимания на мои усилия. И выла. Выла, как оборотень. Удар! В лицо брызнула ее кровь, и хватка ослабла. Когда проморгался, то увидел Рейнара, который успел добежать до нас и отрубить девушке голову. «Слава богам!» Он шалыми глазами смотрел на обезглавленное тело. «Что это было?» «Не знаю. Но кажется, что оно уже сдохло». Я перевел дух и осмотрелся. На земле ворочался Мэтт Стоук. Рядом стоял Воронов, помогая ему подняться. Принцесса Акейра сидела на земле, а ее глаза были полны ужаса. «Понимаю. Неприятно, когда твой собственный телохранитель пытается тебя зарезать». Она перехватила мой взгляд и зашипела. «Что вы от меня хотите?» «Мой долг — довести вас живой и невредимой. Что это было?» «Ты грязный яниотё...» «Бэрон де Вьерн, ты заткнешься, наконец, глупая девчонка! Перестань играть в игры и расскажи, в чем тут дело!» «Злые духи», — тихо сказала она. Потом подняла взгляд и со злостью повторила. «Злые духи эльфийских земель! Проклятие королевского рода! Этого тебе достаточно, северянин?» «Нет». «Что еще?» «Что это за проклятие и чем оно грозит?» Она несколько секунд смотрела на меня, потом не выдержала и отвела глаза. и сразу как-то поникла, сгорбилась и превратилась в маленькую и беззащитную девчонку, вырядившуюся в мужской костюм. Даже стоять ей было тяжело. Она покачнулась и опустилась на землю. «Я не знаю, когда это произошло», — сказала она и посмотрела на меня. «Правда, не знаю. Может быть, лет 10 или 20 тому назад. Все мои родственники, которые побывали на землях Аспиранора, погибали. Мудрецы обращались за помощью к самым искусным магам, но так и не смогли снять это проклятие. Кто-то разбудил ночных духов, которые живут на землях вашего королевства». «Что было дальше?» «Что?» Принцесса усмехнулась, но ее улыбка походила на звериный оскал. «Что? Они начали убивать!» «Я никогда не видел ничего похожего», честно признался я. «Вы? А что вы вообще видели, северяне?» «Как я понимаю, простой деревенской ведьме такое заклятие не под силу». «Еще бы!» «Тогда кто?» «Не знаю. Кто-то очень сильный и могущественный». «Чем это нам угрожает?» «Смертью». «Кто бы сомневался», хмыкнул я. «А если поточнее?» «Они вселяются в спящих, овладевают их душами и подчиняют себе волю». «Это значит, что духи могут вселиться в любого из нас?» «Да», — она обхватила колени руками и кивнула. Потом подняла голову и посмотрела на меня с какой-то обреченностью. «Мне жаль». «Даже в вас?» «Нет». «Почему?» «В этом и есть смысл этого проклятия. Превратить наш род в изгоев. Мы обречены на этот ужас. Жить и постоянно ждать удара в спину. От любого, даже самого близкого». «Этот... маг, он живет на эльфийских землях?» «Не знаю». Она качала головой, уставившись в одну точку. «Не знаю». Я кивнул и отошел в сторону. Заныло плечо. Парни приводили в чувство эльфийку, которую отшвырнул Мэтт. Видимо, она неплохо головой ударилась, если до сих пор не пришла в сознание. Воронов заметил выражение моего лица и подошел. Услышав новости, он оскалился и выругался. «Час от часу не легче. Еще одна ночь, и мы будем засыпать прямо в седлах. Что тогда?» «Духи овладеют душой одного из нас». «И этот человек зарежет принцессу?» «Да», — сказал я и усмехнулся. «Какое милое колдовство, не правда ли?»